Юлия Климова. У счастья добрые глаза. Герои. Что я могу поделать, если они живут в моей голове? Говорит Юлия Климова, автор, публикующийся уже более 10 лет. Ходят, гремят табуретами, разговаривают, ссорятся, мирятся, хлопают дверьми. Распахивают окна, вдыхают ароматы весны, ёжатся на морозе зимой, мечтают, влюбляются, ненавидят и непременно идут вперед. Нет, у меня никогда не получалось сделать вид, будто их не существует. Пожалуй, они слишком шумные для этого. И вот уже много лет я сажусь за ноутбук или беру лист бумаги, ручку и... улыбаюсь. Выпускать на свободу героев — это счастье. Я никогда не могла похвастаться быстрым бегом. И даже в минуты опасности время за 100-метровку оставляло желать лучшего. Вроде и ноги не заплетались, и сердце стучало без перебоев. И тяга к победе переполняла душу, но результат с упорным постоянством не радовал. И когда учитель физкультуры в левую руку брал секундомер, а правую поднимал, чтобы отдать старт, я тяжело вздыхала, предчувствуя непременное поражение. Но порой наши минусы играют решающую, даже роковую роль. И теперь, сидя за столом перед ноутбуком, я с улыбкой вспоминаю тот день и час, когда не добежала. Несколько лет подряд в июне и июле я ездила в один и тот же лагерь, расположенный в Подмосковье. Зарядка, линейка, спортивные состязания, кружок рисования на стекле, библиотека, бассейн. Еще один писк из этой палаты, и весь отряд не пойдет на огонек. До сих пор помню эту вожатскую фразу, часто звучащую в длинных коридорах корпуса и никогда не несущую обещанного наказания. Мы были хорошие, добрые, не подводили, вернее, не попадались. Наверное, родители удивлялись, почему дети просят привезти не конфеты, булочки и печенье, а лимоны. Лимон — это валюта. Если его жевать каждые 10 минут, то не заснешь. А как это важно в 14 лет? Ночь. Целая жизнь. Она, безусловно, принадлежит только тебе. Можно болтать о влюбленностях, рассказывать страшные истории, делиться секретами или все же замотаться в простыню, надеть на голову наволочку, взять зубную пасту и отправиться на второй этаж мазать спящих мальчишек. Наша палата всегда была неизменной. 5 сплоченных девчонок, почти мафия. Мы ездили в лагерь дружно, устраивались на уже привычных кроватях и каждое лето поддерживали друг друга и в горе, и в радости. Печали в таком возрасте обычно приравниваются к глобальным трагедиям. Восторги кружат голову и вызывают счастливый смех. Так что нам было чем делиться, о чем вспоминать и мечтать. За исключением крепкой беленькой Ленки, мы все были москвичками. Родители далеко, воздух пропитан долгожданной свободой, отчего особенно приятно вдыхать, выдыхать, улыбаться и искать на свою голову приключения. Ленка жила неподалеку от лагеря в соседском поселке. Ее семье, как и некоторым другим местным жителям, ежегодно выделялись путевки, так что кому-то до дома было рукой подать, а кому-то приходилось добираться на электричке. В случае надобности, конечно. Лагерь настолько дружил с поселком, что забор, ограждающий место нашего отдыха, носил, по сути, формальный характер. По территории всегда гуляли местные подростки. Мы играли с ними в футбол, катались по очереди на велосипедах, болтали на дискотеках, смотрели вместе кино. Вроде и немного их было, приходящих в гости, но атмосфера сразу менялась в лучшую сторону. Нам становилось интереснее. Ленка знала всех, и все знали ее. Поэтому в наш корпус местные мальчишки и девчонки заглядывали чаще. И так как мы относились к старшим отрядам, гости у нас тоже были серьезные. Кому 15, кому 16, а кому и 17 уже исполнилось. Шпана. Мы не произносили этого слова. Однако именно такое отношение было к Славке и его окружению. Уверенный в себе загадочный лидер и куча мальчишек, готовая подражать ему с утра до вечера. Он приходил, когда хотел, держался в стороне, уважительно относился к Ленке и в общем и целом не делал ничего, что могло бы охарактеризовать его с плохой стороны. Но одного взгляда хватало, чтобы свита притихла, да и наши мальчишки тоже. А уж девчонки, они придумывали всевозможные истории с участием Славки. Мучили Ленку вопросами, не смели даже близко к нему подойти. И только наша палата сохраняла равнодушие и спокойно жила в своей уютной параллельной вселенной. Мы слишком часто ездили в этот лагерь, и от ахов и охов были застрахованы. Я уже не помню, почему не пошла на полдник, а отправилась в корпус одна. Возможно, меня не вдохновляли кефир и яблоки, и то, и другое я полюбила гораздо позже. На первом этаже шла активная игра в настольный теннис. С одной стороны с ракеткой стоял Славка, с другой — паренек из его свиты. Игра на вылет разделила зрителей на две половины — скучающих проигравших и желающих сразиться с атаманом. Благодаря брату я хорошо играла в теннис, побеждала почти во всех турнирах лагеря, поэтому и не прошла мимо, а пристроилась около кресла, прислонившись спиной к стене. Славке не было равных. Обладая отличной реакцией и спортивной дерзостью, он выигрывал одну партию за другой. Улыбался, посмеивался и весело спрашивал: «Кто следующий?» Когда желающих не осталось, я, чуть помедлив, выпрямилась, шагнула вперед и просто сказала: «Я». Местные мальчишки о моих победах не знали, поэтому в ответ раздались взрывы хохота и язвительные насмешки. Свита зашумела, предвкушая обязательное развлечение. Девчонки же не умеют играть в теннис, похвастаться им совершенно нечем. «Хорошо», — усмехнулся Славка и добавил: «Юрка, дай ей ракетку». Но я не боялась поражения. Наш теннисный уровень был приблизительно одинаковым. Мне даже казалось, что я играю лучше. «Подумаешь, еще одна партия». Славка смотрел открыто и уверенно, не сомневаясь в собственном успехе. Ему почти 17, а мне 14. И я не какая-нибудь красавица, вызывающая вздохи восхищения, а обыкновенная девчонка в тренировочных штанах и рубашке брата, коротко стриженная и конопатая. Принимать меня всерьез? Невозможно. Юрка с едкой улыбкой протянул мне не самую лучшую ракетку. Старенькую, полумягкую, хорошо не твердую. Так мы ее называли. У Славки же была новая, мягкая, отлично закручивающая мячик, что, конечно, большой плюс в игре. Я чувствовала, как он испытывающе смотрел на меня, ожидая законной реакции по поводу несправедливости. Логика проста. Если девчонка разбирается в ракетках, то она наверняка хоть как-то умеет играть и, по идее, должна пробубнить законное. Так нечестно. На ракетках тогда мы были здорово помешаны. Я промолчала. скорее из упрямства, чем от желания запутать следы. «Детскую или взрослую?» — вопросительно приподняв бровь, поинтересовался Славка. «Взрослую», — быстро произнесла я, хотя изначально для быстроты хотела сыграть короткую партию. В ответ раздался взрыв хохота. У мальчишек было такое настроение, что любой ответ вызвал бы смех. Я посмела выйти к теннисному столу, да еще с кем вздумала состязаться? Сумасшедшая! «Твои подачи», — благородно сказал Славка и взял ракетку со стола. «Нет, разыграем по-честному», — ответила я. В холле повисло напряжение. Свита подтянулась ближе. Все замерли, начиная понимать, что я не новичок. «Ну, давай, посмотрим, как ты играешь. Мячик-то отбить сможешь?» Понеслись короткие насмешки со всех сторон. Славка смотрел на меня так, будто я маленькая птичка, а он смертоносный хищный ястреб, вышедший на охоту. Он и похож был на ястреба. Светлый, треугольное лицо, нос, явно какой-то переживший перелом, и тонкие губы. «Что девчонки находят в нем?» Пролетела мысль, и мячик застучал по столу. 5 минут назад Славке не было равных. Теперь появилась я. Мы гасили направо и налево, крутили, отлетали от стола и устремлялись к сетке, скрещивали взгляды, слушали, как Юрка объявлял счет. Мальчишки уже не комментировали мои действия. В холле царил спортивный азарт, когда все решают миллиметры и мгновения, когда неважно, кто ты и сколько тебе лет. До определенного момента неважно. При счете 19-20 в мою пользу игра остановилась. Это получилось само собой, никто никаких команд не отдавал. Мы со Славкой стояли молча, друг напротив друга, выпрямившись, опустив ракетки. Он смотрел предостерегающе, чуть прищурившись. И только в этот момент до меня стало доходить, что я творю. На глазах у изумленной свиты я мужественно и красиво одерживала победу над их атаманом. Я 14-летняя конопатая девчонка. Такое не прощают. И Славка давал мне минуту на размышление. Еще существовал шанс все исправить, ошибиться и не унизить его перед мальчишками. Но отчаянная упертость не знала границ. За считанные секунды я сделала выбор, доверяясь маленькому белому мячику и потрепанной жизнью ракетке. Как получится, так и будет. «Твоя подача забыла?» — произнес Славка, приближая меня к пропасти. «Да здравствуют победители! Это же здорово побеждать, правда?» Сначала мне казалось, будто мяч движется, как при замедленной съемке. Затем, наслаждаясь полетом, он дернулся вперед пулей. Стука стол. Еще быстрее, быстрее, нужно успеть. Моя рука взлетела вверх и... 19-21. Выдохнул Юрка. «Партия!» В холле стало так тихо, что у меня зазвенело в ушах. Мячик катился по полу, но никто и не думал наклоняться и поднимать. Присутствующих меньше всего интересовала его судьба. Наступят, и ладно, ерунда. Не он тут главный герой. Свита Славки мгновенно стала редеть. Они уходили по одному, молча, понимая, что лучше не присутствовать при наказании, которое больше потянет на расправу. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Так лучше. И разве можно мешать ястребу скушать птичку? Сама же напросилась, глупая, куда полезла? Последним, сунув руки в карманы, ушел Юрка. А мы остались вдвоем. Все так же стояли друг напротив друга, не шевелясь, обмениваясь острыми взглядами. Страх осторожно скользнул под рубашку и потянулся к шее. Я почувствовала, как начинают дрожать ноги и холодеют пальцы. Сердце превратилось в тяжелый раскаленный камень и обожгло изнутри. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы я не побежала. Но если жертва срывается с места, то хищник, ведомый инстинктом, устремляется следом. И я рванула. Однако не вылетела на улицу, где оказалась бы в полной безопасности, а изо всех сил побежала по нашему длиннющему коридору. Подобный маршрут никак не мог привести к спасению. Корпус пустой, все в столовой. В палате дверь не закрывается. Впереди тупик в виде окна с цветком на подоконнике. Но я бежала, искренне надеясь на чудо, а за спиной раздавался страшный топот. Шансы равнялись нулю. За полметра до родной палаты тяжелая рука Славки бетонной плитой рухнула на мое тощее, практически цеплячее плечо. Ноги подкосились, и, потеряв равновесие, я упала, сильно стукнувшись головой о покрытый плиткой пол. В глазах потемнело, и оставалось только надеяться на крепость черепа. Вовсе не хотелось, чтобы он раскололся надвое. Славка продолжал крепко держать меня. Он тяжело дышал и, похоже, не знал, что делать. Инстинкт хищника выполнил свою функцию. Ястреб догнал птичку, и по сюжету надо бы открутить ей башку, но... «Больно ударилась», — прохрипел он, явно злясь. «А тебе какое дело?» Я попыталась вскочить, но голова закружилась. Из глаз брызнули слезы обиды, отчаяния и боли. Несправедливость душила, падение казалось бесконечно унизительным. «Убирайся!» — четко произнесла я, резко откинула руку Славки, медленно поднялась и, держась за стену, побрела к своей палате. Зашла, легла на кровать и уставилась в потолок, ненавидя врага до глубины души. Я больше не боялась. В таком положении меня вряд ли можно будет отдубасить. Но я рано расслабилась. Через минуту в палате появился мрачный Славка. Молча приблизившись, он наклонился и уперся руками в подушку, как раз рядом с моими ушами. Показалось, будто надо мной нависла глыба, которая вот-вот рухнет и непременно раздавит. Его прожигающие насквозь глаза были так близко, что перехватило дыхание и во рту пересохло. «Извини», — сказал он и обдал меня ледяным взглядом. «Ни за что», — прошептала я, не задумываясь о том, что местный атаман вряд ли просит прощения каждый день. «Я сказал, извини», — произнес он настойчивее и громче. «Ни за что!» — повторила я, уже улавливая знакомую дрожь страха под ребрами. Славка наклонился еще ниже так, что его дыхание обдало лицо. «Значит, не простишь?» — грозно спросил он. «Сейчас он меня точно прибьет!» — пронеслась огненная мысль, и одинокая слеза покатилась по щеке на подушку. О, как я возненавидела эту слезу! «Нет!» — ответила моя железобетонная упертость. Славка прищурился, выпрямился и вышел из палаты, громко хлопнув дверью. Я осталась жива. Чудеса случаются! Минут 20 я лежала, не шевелясь, вспоминая партию в теннис, мечтая, как можно скорее вернуться в Москву, вытирая редкие слезы, хорошенько себя жалея. Я представляла, как становлюсь великаном и побеждаю врага одной левой, как все мальчишки из свиты Славки смотрят на меня уважительно, как... «Ты здесь? Где болит? Ну ты даешь! Где болит?» — говорю. В палату улетела раскрасневшаяся от бега Ленка и принялась меня ощупывать. Точно в ходе недавней битвы я могла потерять пару конечностей. Меня нашел Славка и сказал, что ты чуть ли не при смерти. Говорит, дуй к ней и помоги. «Это он тебя? Где больно? Чего молчишь?» «Ну, дурак! Ну, дурак!» От заботы Ленки мне сразу стало тепло и уютно. Даже захотелось улыбнуться. Я перестала чувствовать себя одинокой и брошенной. Вот еще бы она не трясла меня так сильно, и было бы совсем хорошо. Я только головой ударилась. «Болит?» «Ага. Покажи». «Вот». Повернув голову, я продемонстрировала место ушиба. «Шишка обеспечена, и синяк тоже. Я сейчас полотенце холодной водой намочу, положим на лоб, и будешь как новенькая». «Тащи», — согласилась я, не желая валяться в кровати весь вечер. Оказав первую медицинскую помощь, Ленка уселась рядом и опустила руки на колени. На ее лице отражались волнение и растерянность. Она никак не могла успокоиться и постоянно хмурилась. «Как он мог? Не понимаю. Славка тебя прям ударил?» «Нет, я упала и сама. Ты его выгораживаешь? Хотя я не верю и ничего не понимаю. Да расскажи же честно, по порядку». Я не собиралась скрывать от Ленки правду, но в душе проснулась и заерзала желание узнать, как объяснил произошедшее Славка. Почему, по его словам, мне плохо и нужно срочно бежать и спасать? Странно. Зачем он пошел ее искать? Не умерла бы я тут уж точно. А что он сказал? Да я не особо поняла. Ленка вновь нахмурилась и дернула плечом. Давай, дуй в палату, твоей подруге плохо. Надеюсь, без сотрясения обойдется. Я там напортачил немного. И еще говорил... я не запомнила, мне уже не до того было. Так он виноват или нет? Не виноват, ответила я. Но видеть его больше не хочу. И я в красках и лицах поведала историю своего глупого бега и трагического падения. «Лучше б ты на полдник сходила», — с тяжелым выдохом подытожила Ленка и спросила. «К медсестре пойдем?» «Нет, мне уже лучше». К ужину боль в голове утихла, но душевные страдания меньше не стали. Изображая спокойствие и равнодушие, я мысленно постоянно разговаривала со Славкой. Твердила о своем бесстрашии, о его трусости, складывала из резких слов убийственные фразы, перечеркивала возможные ответы, обрушивала на врага безжалостные ругательства, одерживала победы ежесекундно. Произошедшее не желало меня отпускать, и не было спасения ни в чем. Славка появился под окном нашей палаты около 7. Я лежала на кровати, уткнувшись в библиотечную книгу, сделала вид, будто не вижу незваного гостя. Девчонки притихли и демонстративно занялись кто чем, поглядывая то на меня, то на торчащую светлую голову атамана. Ленка, вживаясь в роль всемогущего парламентера, готовая поддержать ничего не значащую беседу, уселась на подоконнике и дежурно произнесла «Привет». Они разговаривали негромко, о планах на вечер и завтрашний день обсудили общих знакомых. Ленка сначала пожаловалась на вожатых, потом на закрытый бассейн, затем попросила Славку зайти к ее родителям и передать привет. «На дискотеку идете?» — спросил он. «Нет, мы решили сегодня пропустить», — ответила Ленка и, как я догадывалась, многозначительно посмотрела в мою сторону. «Мол, среди нас есть тяжело больной человек, и мы останемся в палате в знак солидарности, потому что мы — команда». Как только Славка ушел, Ленка вновь затрясла меня точно грушу. Она с трудом справлялась с эмоциями, улыбалась и казалась самой счастливой на свете. «Он приходил к тебе, понимаешь? Ну ничего себе вообще! Он приходил к тебе! И не думай, что я сумасшедшая, ты просто его не знаешь. Он спросить не может, как ты и все такое, но покоя ему точно нет. Ну ты даешь!» «Ага», — подтвердила Катюшка и переглянулась со второй Ленкой и Маринкой. «Хотите сказать, его мучает совесть?» Я отложила книгу и села. «Это глупо. И давайте договоримся больше не говорить о нем. Не хочу вспоминать, как грохнулась в коридоре». На следующий день Славка не появился. Мальчишки из его свиты тоже не показывались на территории лагеря. Постепенно теннисная партия и ее последствия стали забываться. Вот только в сердце иногда покалывали непонятные иголочки, и взгляд автоматически искал желтую футболку атамана. Меня, как излишне активную и ответственную, завалили общественной работой, и после обеда я, окруженная кистями, красками, банками, склянками, трудилась над спортивной стенгазетой. Жизнь шла своим чередом. Рисовала я неважно, но выбор частенько падал на меня и еще одну девочку, которая с красками управлялась неплохо. Закопавшись в вырезках из детских журналов, пытаясь создать достойную красоту, мы закончили работу с небольшим опозданием. Все уже отправились в кинозал на заключительную часть цикла о Шерлоке Холмсе «20 век начинается». Фильм разрешили к просмотру только первому и второму отрядам. Поэтому, открывая дверь зала, я ожидала увидеть кучу свободных кресел. Садись, где пожелаешь. Конечно, заняты были исключительно последние ряды. Эти места традиционно доставались старшим и считались престижными. Не хотелось спотыкаться в темноте о ступеньки, да и настроение балансировало между необъяснимой тоской и унынием. Поэтому я направилась к первому попавшемуся ряду, прошла до середины и села. Рассказы о Шерлоке Холмсе я обожала, но от происходящего на экране дух в первые 5 минут не захватывало. Зато сердце стало биться в 2 раза чаще, когда распахнулась дверь, и в окружении света, льющегося в зал, появился Славка. Можно не сомневаться, взгляды всех присутствующих мгновенно устремились на атамана. А он, чуть помедлив, закрыл дверь и дал глазам возможность привыкнуть к темноте. «Нет, нет», — прошептала я, интуитивно угадывая, что сейчас произойдет. Я опять превратилась в птичку, которой просто некуда упорхнуть. «Ленка, ты где? Спаси меня немедленно!» Но она, как и остальные, сидела далеко за моей спиной. Теперь 2 отряда с нетерпением и удовольствием наблюдали совсем другое кино. Мы со Славкой соперничали с самим Шерлоком Холмсом и его другом Ватсоном. И я могла поспорить на 1 000 000, победа была за нами. «Только не это! Не подходи ко мне! Нет!» Но Славка делал то, что считал нужным. Ему не требовались чьи-либо разрешения или приглашения. Отыскав в почти пустом зале недобитую птичку, он двинулся по направлению ко мне, явно не испытывая сомнений или неловкости. Я же почувствовала приближение приступа паники, когда кровь к лицу сначала приливает, а потом отходит волной, оставляя после себя бледные щеки и синие губы. Не знаю, как я выглядела со стороны, но ощущала себя именно так. Спасибо темноте, частично она скрывала мое душевное состояние, чем и спасала. Славка сел рядом. Ничего не могло быть проще и страшнее. Автоматически мне захотелось убрать руку с подлокотника, однако упертость зашептала: «Не показывай страха, ты сильная, терпи». Я не шелохнулась, но вряд ли это было моей заслугой, скорее тело попросту отказалось слушаться. «Интересный фильм», — спросил Славка, повернув голову ко мне. «Да», — быстро ответила я и тоже посмотрела на него. Расстояние между нами измерялось отчаянными сантиметрами. Взгляды встретились, и... Наверное, меня ударила невидимая молния. Некоторое время я точно не дышала, не слышала и существовала в иной реальности. У Славки оказались добрые глаза. Невозможно объяснить подробно, описать или привести хотя бы один пример. Можно только увидеть и прочувствовать. Добрые, очень. И это открытие шокировало настолько, что на следующий вопрос заклятого врага я ответила против воли и разума, заглушив упертость и гордость. «Простишь?» — спросил Славка и чуть улыбнулся, давая понять, что мир лучше войны. Шумно вздохнув, с сожалением готовясь отвернуться, я тихо произнесла окончательное и бесповоротное: «Да». Фильм досматривали молча, не делая попыток заговорить или выяснить отношения. Прощение поставило жирный крест на случившемся. Ничто не могло вернуть вчерашнюю обиду и боль. Они растаяли без следа. Прислушиваясь к ровному дыханию Славки, я мечтала еще раз заглянуть в его глаза, чтобы проверить, убедиться и даже украсть кусочек того самого тепла. Когда на экране появились титры, за спиной раздался обычный шум. Кино закончилось, захлопали сиденья, все заспешили к выходу. Я с волнением ждала, когда включат свет. Десятки взглядов устремятся в мою сторону. Если известно начало истории, то, безусловно, волнует и продолжение. К сожалению, сбежать из зала не получилось бы, я была обречена на повышенное внимание к своей скромной конопатой персоне. Ленка сразу устремилась к нам, и лучшей поддержки не существовало. Светясь от неведомого счастья, она решительно перешагивала через ступеньки, девчонки торопливо шли следом. «Самая лучшая история с Шерлоком про собаку Баскервилей. А это продолжение так себе», — начала Ленка, приблизившись. Не утерпев, она незаметно сжала мою руку, что переводилось: «Ну вообще, ну ты даешь!» «Ладно, мне пора», — сказал Славка. «Обещал вашим стражам порядка после 9 на территории лагеря не появляться. Слово дал, держи». Он усмехнулся, кинул на меня быстрый взгляд и уверенной походкой направился к двери. Пожалуй, белая футболка ему шла ничуть не меньше желтой. «Как дела, красавица?» — пропел сзади рыжий Лёшка из первого отряда, явно намекая на мой личный успех. «Брысь отсюда!» — гаркнула Ленка так, что кресла в зале сжались и задрожали. На следующий день со мной здоровались все местные мальчишки, и маленькие, и большие. Удивительно, до обеда особенно везло в теннис. Точно за мои удары по мячу теперь несла ответственность Ее Величества удача. Ни одной проигрышной партии, сплошные победы. С ракеткой в руке я билась упрямо и самозабвенно, прогоняя непокой, смятение и тихую грусть, но временами все же выходила из спортивного павильона и совершала короткие прогулки по аллее, ведущей к воротам лагеря. Славка не показывался. «А он меня и не интересует», — твердила я, возвращаясь к теннисному столу. После обеда мы в палате устроили ревизию запасов продовольствия. Гора с конфетами радовала, а вот печенье, сухари и баранки подходили к концу. Катя в тетрадке старательно писала общий список. Маринка строчила письмо родителям. Ленка приводила в порядок тумбочку. Вторая Ленка сидела на кровати и демонстративно ленилась, расчесывая длинные русые волосы. «Лимоны заказываем?» — спросила Катюшка. «Сколько осталось?» «Я уже попросила у родителей 2 килограмма, но мама спрашивает, не болеет ли наш отряд цингой?» Маринка выпрямилась, убрала темную челку от глаз, нахмурилась. «Что это за болезнь такая, а?» «Когда зубы выпадают», — объяснила Ленка и замерла, нежно прижав драгоценную банку с домашним вареньем к груди. «Стоп, стоп, стоп! Юлька, ты же завтра уезжаешь?» «Со второй смены я должна была уехать раньше других. Родители собирались в поход с друзьями. Дома на полке шкафа лежали билеты на поезд, байдарки и палатки ждали своего часа в коридоре. Хуже не придумаешь. Из-за отъезда я пропускала королевскую ночь, когда разрешалось веселиться и танцевать почти до утра. Для этой ночи все привозили особый наряд и не доставали его из чемодана до конца смены. Увы, я не попадала на традиционный праздник прощания, и данную трагедию мы с подругами пережили еще в начале июля, когда родители сообщили о походе. Да, мы смирились, однако время пролетело безжалостно быстро. Вроде и помнили, но особо не задумывались. А теперь ситуация немного изменилась. Без лишних слов мы понимали это. «Кошмар!» — выдохнула Катюшка, откладывая ручку и тетрадь. «Но почему, почему, почему?» — протараторила Ленка и с негодованием топнула ногой. «Мы знали, что вряд ли еще когда-нибудь соберемся здесь. Слишком взрослые». «Не хочу в поход!» С отчаянием простонала я и плюхнулась на кровать. Меня совершенно не тянуло в леса и горы, и длинное серебристое весло с оглушительным треском проигрывало деревянной теннисной ракетке и зеленому столу с сеткой посередине. Душа разрывалась на части. Казалось, нет способа утешиться хотя бы на краткий миг. Если раньше отъезд приравнивался к горестной драме, то после некоторых событий это была уже космическая катастрофа. А я и не поняла, не угадала, не прочувствовала до конца. Но вот теперь... Кино и дискотека всегда чередовались. То одно, то другое, а потом небольшой перерыв. На рядовые танцы особо никто не наряжался, в чем были, в том и шли. Пожалуй, прическам уделяли особое внимание. И те, кто обладал сокровищем под названием косметика, пользовались тенями и румянами. Моя короткая стрижка не поддавалась разнообразию, поэтому на сборы я обычно тратила 1 минуту, что усиленно раздражало Катюшку, так как ее модная стрижка «Аврора» требовала гораздо больше времени. Но на эту дискотеку все собрались за считанные секунды. Последний вечер вместе и... Никто не заговаривал о Славке, мы молчали, точно бывалые партизаны на допросе. Однако каждая из нас надеялась, что он придет. Я... потому что недосказанность и необъяснимые чувства мучили, отвоевывая с каждым часом все больше и больше территории в душе. Девчонки, потому что вместе мы сила, иначе никак нельзя. Отчего время летит столь быстро? Порой не хватает недели, дня и даже минуты. В зале обычно держались группами. Наше козырное место находилось в дальнем левом углу. Отлично видна дверь, кто входит, а кто выходит. Выключенный свет, простенькая цветомузыка, любимые хиты и каждый пятый танец обязательно медленный. Сердце отчаянно стучало и звало. Я вовсе не собиралась совершать немыслимые подвиги, пересекать зал и приглашать Славку. Такое даже в голову не могло прийти. Хотелось его увидеть в последний раз. Быть может, он подойдет хотя бы к Ленке. И мы поболтаем о пустяках. Затем прозвучат обычные «пока», «до завтра». Я успокоюсь, полюблю туристические маршруты и с бодрой радостью возьмусь за весло. Я никогда не видела танцующего Славку. Ему по рангу не особо было положено, да и девчонки в его глазах наверняка выглядели мелкотнёй. Исключение могли составить только 15-летние красавицы первого отряда. Но Славка лишь временами разговаривал с ними около корпуса, угощал конфетами и, как мы подозревали, сигаретами. Доказательств страшного преступления не существовало, однако легенда устраивала всех, особенно девчонок первого отряда. В глазах других они выглядели ого-го. На дверь я старалась не смотреть, но голова сама повернулась именно в тот момент, когда в зал вошел Славка. В его движениях уже привычно угадывались спокойствие и уверенность. Я замерла, получая необъяснимое удовольствие только от того, что могу видеть страшного атамана. К нему тут же подскочили мальчишки и начали что-то рассказывать. Но Славка слушал невнимательно, улыбался и поглядывал по сторонам. Ленка приветственно махнула рукой. Он ей ответил тем же. Я удивилась, осознав, какие простые и дружеские отношения между ними, без натянутости и фальши. Оказывается, со Славкой можно дружить. Конечно, они выросли вместе в одном поселке, но все же мог бы и подойти, — фыркнула Ленка, бросив на меня быстрый взгляд. Трудно, что ли? Да уж, — поддержала Катя. Я пожала плечами, демонстрируя стойкое равнодушие. Наверное, даже атаману иногда нужно набраться храбрости. Или он все решил сразу, как только пришел и увидел меня. Каждый пятый танец медленный. И стоило зазвучать плавной музыке, как Славка отлип от стены и направился в нашу сторону. 7 метров, 4, 3. Нет. Никто не предполагал, что он идет приглашать. Поболтать с Ленкой? Конечно, да. Но Славка остановился точно напротив меня. Наши тени почти совпали в легкой пляске цветомузыки. В его глазах опять было слишком много той самой, уже знакомой, доброты, и она бесспорно принадлежала лишь мне. А еще я поймала еле уловимое смущение, и эта хорошо спрятанная Славкина тайна сделала меня самой счастливой на свете. Ему не все равно. «Идем?» — спросил он, опустив формальности. Кивнув, я пошла за Славкой в центр зала. Оказалось, будто шагаю на край света, туда, где не ступала нога человека, где нет посторонних глаз, и не имело значения, сколько взглядов устремилось в нашу сторону. Пожалуй, я начинала привыкать ко всеобщему вниманию. Как поднять руки и положить Славке на плечи? Как не упасть в обморок, когда он прикоснется к моей талии? Наисложнейшие вопросы, но я справилась. Видимо, страх иногда на пользу. Подбадривает и делает многое за нас. Никогда я не чувствовала себя так хорошо. Ощущение, будто мы давным-давно договорились встретиться именно в этой точке земного шара и вот так станцевать, согревала и убаюкивала. О плохом совсем не хотелось говорить. «Завтра я уезжаю», — наконец произнесла я, и руки Славки напряглись. «Куда?» «В Москву, домой». «Не вернешься?» «Нет. Родители собрались в поход, ну и...» «Понятно. Когда они за тобой приедут?» Вожатая сказала, после обеда. Славка молчал какое-то время, а я неслась в недавнее прошлое и торопливо, боясь не успеть за 5 минут медленного танца, перебирала наши слова и взгляды. Как много мне нужно было хорошенько запомнить, чтобы потом бесконечно вспоминать и в палатке, и в байдарке, и около костра. «Бери девчонок и пошли на футбольное поле», — сказал Славка, когда музыка сменилась на быструю. «Сейчас же ты не уезжаешь, правда?» Он улыбнулся, и я, не удержавшись, улыбнулась в ответ. Устроившись на скамейках для болельщиков, мы болтали и дружно грызли ванильные сухари. Славка рассказывал разные истории из жизни поселка, которые изредка дополняла Ленка. Мы сидели очень долго, пока не появились вожатые и не загнали нас в корпус. Традиционно обещая лишить сладкого, кино, дискотеки и огонька в придачу. Славка пошел по аллее к воротам, и я видела, как он обернулся около первого фонарного столба. На следующий день наша палата вполне могла поучаствовать в конкурсе «Печаль года». Вещи я собрала после завтрака, обед проглотила не жуя, взяла чемодан и в окружении девчонок отправилась к двухэтажному зданию администрации, где меня вместе с документами должны были вручить родителям. Вчерашний вечер я расценивала как подарок судьбы. Пожалуй, я и так получила слишком много. Мне есть о ком вспоминать, сидя на берегу реки. Славка, Славка, Славка. «Не хнычь!» — наконец-то проснулась упертость. «Он пригласил тебя на танец. Разве этого мало?» «Много!» «И мало!» Когда на дорожке появился папа, я уже была готова отправиться в Москву. Мы с девчонками обнялись и чуть не разрыдались. Вторая смена, самостоятельная жизнь и приключения закончились. «Прощайте». Вдвоем мы шли по аллее к воротам. Папа нес чемодан и расспрашивал о житие-бытие в лагере. Я рассказывала об утренних линейках, веселых спектаклях, о соревнованиях и теннисе, обо всем подряд. Настойчиво пытаясь заглушить собственные мысли, я шагала вперед, пока не увидела по ту сторону ворот Славку. «Разве я мог не прийти и не попрощаться с тобой?» — говорил его взгляд, а на губах играла довольная улыбка. «Еще бы! Он имел повод быть довольным, потому что я испытала настоящий шок. Ты?» «Свидание двух разведчиков, да и только!» Внутренне сжавшись, боясь, что папа догадается о моих чувствах к Славке, я коротко улыбнулась в ответ, и мы прошли мимо. Невозможно позволить себе большее. Нельзя остановиться. Ничего нельзя. Наша процессия двинулась дальше. Впереди папа, чемодан и я. Сзади, на расстоянии 15-20 метров, Славка. Такое не получилось бы представить ни в страшном, ни в прекрасном сне, когда происходит невероятное. Душа замирает, ноги подгибаются, язык немеет, Счастье переполняло мой тощий организм с головы до ног. Страх нависал черной тучей и обещал как минимум гром и молнию. Один поворот головы, и папа все увидит и поймет. Но там сзади мой личный атаман. Как только мы миновали пруд, я, набравшись храбрости, отстала на один смелый шаг и осторожно обернулась. Славка посмотрел на меня, чуть приподнял голову и кивнул. Короткое движение, означающее очень много. Он прощался. Отмотать бы время назад к тому моменту, когда я вызвалась играть теннисную партию. И быть бы постарше хотя бы года на два. Но, увы. Вздохнув, я кивнула тоже. Славка остановился на полпути до станции. Стоял посреди пыльной дороги, сунув руки в карманы брюк, и смотрел мне вслед. Я уходила, он оставался. И впереди у каждого из нас была своя судьба. Потом рано утром на кухне папа тихонько рассказывал маме о светлом парне лет 17, который шел за нами чуть ли не километр и явно был моим знакомым. А я, сидя на кровати в комнате, слушала их разговор и с тоской и благодарностью думала: «Спасибо, папа, что дал мне возможность обернуться».